не абсурдной, не гротескной, но неизменно прекрасной в каждом повороте, в каждом непристойном движении. Она все время казалась молоком и медом на этом черном резиновом матрасе, персиком со сливками, самым желанным созданием, когда-либо осчастливившим собой этот мир. В середине второго часа Рой пришел к убеждению, что 60% этих ангельских черт, ее тело и лица вместе взятых, были совершенны даже по самым строгим меркам. 35% не были таковыми, но настолько приближались к совершенству, что его сердце едва не разрывалось, и только 5% были обычными, и ничто в ней, ни одна легкая линия, ни ложбинка, ни округлость не было уродливым. Рой ждал, что Ева скоро перестанет наслаждаться сама собой или в изнеможении потеряет сознание. Однако к концу второго часа ее аппетит и способности, кажется, удвоились. Сила ее чувственности была столь велика, что каждая новая мелодия сопровождалась изменением в ее танце, который она танцевала лежа, пока не начало казаться, что музыка специально сочинена для порнографического фильма. Даже музыка Баха. Время от времени Ева выкрикивала номер нового светового сопровождения, реостату, произносила вверх или вниз, и ее выбор всегда создавал самое волнующее оформление для следующей позы, которую она принимала. Ее потрясало то, что она видела себя в зеркалах, и, глядя на себя, наблюдала за собой, и наблюдала, как наблюдает за собой, глядя на себя. Бесконечность образов переносилась от зеркала к зеркалу, и Ева начинала сама верить, что она наполняла Вселенную своими копиями. Зеркала казались волшебными, передающими всю энергию каждого отражения обратно в ее собственную динамическую плоть, переполняли ее силой, пока она не стала стремительно вращаться белокурым эротическим мотором. Где-то в середине третьего часа выдохлись батарейки в нескольких ее любимых игрушках, вышли из строя механизмы в других, и она стала искусно удовлетворять себя руками, и в самом деле ее руки казались отдельными существами, каждая из них жила на свой манер. Они были настолько неистовы в вожделении, что не могли заниматься только одним из ее сокровищ сколько-нибудь продолжительное время. Они непременно скользили по ее бесчисленным изгибам, вверх, вокруг, вниз, по ее намасленной коже массировали, разминали и ласкали, и похлопывали одно восхитительное место за другим. Они были как пара оголодавших обжор за сказочной скатертью-самобранкой, которая была приготовлена, чтобы отпраздновать приближение Армагеддона, когда остаются лишь драгоценные секунды, чтобы успеть наесться, пока все не исчезнет с появлением новой звезды вместо солнца. Но солнце не сменялось другой звездой, и постепенно эти бесподобные руки стали двигаться все медленнее, медленнее, наконец остановились, присытившись, как и их хозяйка. Некоторое время после того, как все закончилось, Рой был не в состоянии подняться со своего кресла. Он даже не мог откинуться на спинку, он застыл, словно парализованный, у него онемели все конечности. Спустя несколько минут Ева встала с постели и прошла в смежную ванную комнату. Когда она вернулась, неся два махровых полотенца, мокрое и сухое, ее тело уже не блестело от масла. Мокрым полотенцем она вытерла остатки масла с поверхности резинового матраса, потом тщательно протерла его сухим полотенцем, потом застелила простыней, которую раньше отбросила в сторону. Рой присоединился к ней на кровати. Ева лежала на спине, волосы рассыпались по подушке. Он растянулся рядом, положив голову на другую подушку. Она по-прежнему была голой, и он оставался полностью одетым, хотя в какой-то из острых моментов этого вечера расслабил узел галстука. Никто из них не совершил ошибку, пытаясь прокомментировать то, что произошло. Простые слова нисколько не отразили бы этот эксперимент, а могли бы только опошлить почти божественную Одиссею. Во всяком случае, Рой уже понял, что Ева получила удовольствие. Что же до него, то он в эти несколько часов увидел самое физически совершенное существо, причем в действии, из всех, что видел за всю свою жизнь. Спустя некоторое время, глядя на отражение любимой в зеркале на потолке, Рой начал говорить, и ночь вступила в новую фазу их слияния, которая была почти такой же интимной, насыщенной и изменяющей их жизнь, как и фаза физического общения, что ей предшествовало. Он снова говорил о силе сострадания, развивая свою концепцию. Он говорил ей, что человечество всегда томилось по совершенству. Люди будут испытывать невыносимую боль, выносить ужасающие лишения, мириться со зверской жестокостью, жить в постоянном и жалком страхе, если только они не признают, что их страдания были платой, которую они должны заплатить за достижение утопии Царства Небесного на земле. Личность, руководствующаяся состраданием и также сознающая готовность масс страдать, может изменить мир. И хотя он, Рой Миро, с его счастливыми синими глазами и улыбкой Санта-Клауса не верит, что он может стать лидером лидеров, который бы начал новый крестовый поход за совершенство, однако он надеялся стать одним из тех, кто будет служить этой особенной личности и служить беззаветно. «Я зажигаю мои маленькие свечи», — сказал он, — «по одной». Рой говорил часами, в то время как Ева задавала иногда вопросы и получала разъяснения. Он был очень возбужден. Она загорелась его идеями почти так же, как возгоралась от своих приводимых в действие батарейками игрушек и от своих собственных опытных рук. Она особенно заинтересовалась, когда он объяснил ей, как просвещенное общество должно расширить работу доктора Киваркяна из сострадания, помогая самоустраниться не только настроенным на самоубийство людям, но также тем бедным душам, которые находятся в глубокой депрессии, и предлагая легкий исход неизлечимо больным, бессильным, увечным, психически ущербным. А когда Рой говорил о своей программе устранения новорожденных, о гуманном решении проблем детей, рожденных даже с легкими дефектами, которые могут сказаться на всей их жизни, Ева издала два схлипывающих звука, подобных тем, что исторгала в экстазе страсти. Она снова прижала к груди свои руки, но на этот раз лишь в попытке успокоить бешеное биение сердца. Когда Ева положила руки себе на грудь, Рой не мог оторвать глаз от ее отражения над их головой. В какой-то момент он подумал, что готов разрыдаться над этими совершенными на 60% формами и лицом. Уже перед рассветом интеллектуальные оргазмы ввергли их в сон, а для физических совсем не оставалось сил. Рой был настолько переполнен всем, что спал без сновидений. Через несколько часов Ева разбудила его. Она уже приняла душ и оделась, готовая к выходу. «Ты не была такой сияющей», — сказал он ей. «Ты перевернул мою жизнь», — ответила она, — «а ты мою».